Под ночным небом, снаружи запасного выхода, сидели Мияко и Мойра Первая, освещаемые светом луны. Они находились высоко. Как только Мойра Первая принесла то, что по ее словам было саке, Мияко настояла, чтобы они его выпили, созерцая луну. Они принесли несколько ингредиентов из кастрюли с крабами на закуску, и Мияко пила, пока Мойра Первая сидела справа от нее. Луна сияла бледно-голубым. Немного света исходило от двери ангара внизу, но это не мешало наблюдению за луной. Мияко хотела выйти пораньше, но ей мягко отказали. «Нам нужно будет сначала прибраться». Саке принесли, чтобы отвлечь ее внимание от местных секретов. Поэтому она напилась. Чашечка, похоже, была сделана из алюминия и становилась мягче с каждой новой стопкой. Вероятно, ей было стыдно. «Какой диковинный мир!» Мияко огляделась и увидела вдалеке Куросики. Было уже начало 10-го. Если верить ее воспоминаниям со школьной поездки, город рано закрывался. Даже парк развлечений на северном краю города погасил огни. Девушка кивнула. «Мистер богатенький мальчик оправился после того, как я ему врезала?» «Вы имеете в виду господина Аполлона?» Мойра Вторая сказала, что с ним все будет в порядке. Это именно помнила Мияко о горничной, вошедшей в столовую, схватившей Аполлона за шкирку и унесшей его с остальными. Мияко увидела короткие золотые волосы и голубые глаза, но горничная ни разу не взглянула в ее сторону. «Я ей не нравлюсь?» Будто в ответ Мойра Первая покачала головой, и брови Мияко вздернулись. «Ты не можешь читать мысли, правда?» «Нет, но, честно говоря, я могу сказать по вашему выражению лица». «Не дури, я всегда была непослушной». Мойра Первая в ответ только улыбнулась. Мияко ничего не оставалось, кроме как вздохнуть и опустить голову на руки. Она глянула на небо и увидела луну. «В общем, если разобраться, я не могу отсюда уйти». «Да, мне очень жаль». Ответила Мойра Первая после небольшой паузы. «И я должна снова попросить прощения, потому что мы не можем позволить вам уйти до тех пор, пока наши проблемы хотя бы частично не уладятся. Всему виной возвращение вашей памяти. Вы не можете снова вживить мне новую память? Принудительное наложение второй раз может создать помехи и, предположительно, зажарит ваш мозг. Поэтому пока наши проблемы не разрешатся, вы должны оставаться с нами». Если подвести итог всему, что она узнала за сегодня, третий гир не сдается организации под названием УКАТ. И помимо этого, они сражаются с черным богом войны, который не является частью УКАТ. Обе стороны наверняка хотят с этим разобраться. Звучит сурово. Что именно? Вы ставите на кон ваш мир и все остальное. Это довольно удивительно. «Мне до такого далеко». Мияко вздохнула и снова глянула на луну. Бело-голубое сияние имело связь с ее фамилией. Цвет заставил ее задуматься о глазах белого бога войны. Она размышляла о чувстве, которое у нее вызвал исходящий от них желтый цвет, а бело-голубой не вызвал. Что это было? Только она способна это понять. Мияко не могла определиться, радует или огорчает ее такая возможность. Она ничего не понимала. «В конце концов, этот белый бог войны неожиданно подхватил меня и унес прочь, после того, как я на него наткнулась». Когда ее глаза окрасились бледно-голубым, движения стали более стремительны. И ей неожиданно стало дико интересно, почему. «Я спросила Мойру Третью о названии белого бога войны. И она сказала, что это Тифон». «Да, но почему вы об этом заговорили? Он взял вас в заложники лишь потому, что опасался впервые получить атаку. От имени пилота я прошу прощения». Мияко удивленно наклонила голову и неуверенно приоткрыла уста. «Нет, мне просто интересно, могу ли я с ним поговорить. Ну, полагаю, встретиться с пилотом было бы неплохо. Но вы мне не разрешите, да?» «Нет. Тифон полон тайн. Если мы сможем стереть вашу память, вы получите разрешение. Но только в этом случае». Горничная закончила свое заявление с улыбкой и Мияко протянула чашечку, чтобы получить еще саке. «Я прошу прощения за все ограничения вашей свободы, но взамен вы можете свободно нас использовать, пока находитесь здесь». «Да ладно, это уже перебор. Если я скажу вам раздеться, вы это сделаете?» «Вас интересуют мои суставы?» Мойра первая потянулась к платью, из-за чего Мияко лихорадочно ее остановила. «Она не шутит», — подумала девушка. «Хотя это скорее походит на глупость, чем на покорность». «Когда ты сказала «мы», как много вас тут?» «Тут находятся три изначальные модели с определением Мойры, нумерованные от 1 до 3, и еще 63 других. У нас у всех есть номера, но они непоследовательны, потому что в нашей семье изначально было 120 членов». «Значит, мне следует просто использовать номера? У вас троих есть имя Мойра. Но простого номера недостаточно. Но мы никогда не осмелимся взять себе имя». Это замечание заставило Мияко наклонить голову. «Моя мать всегда говорила, что даже машинам нужен какой-то указатель помимо номера. Это мир живых машин, разве нет? Если вы живы, почему вас нужно считать как мертвецов? Но что же нам делать?» Мойра первая определенно была старше Мияко, поэтому девушка не знала, что и сказать, когда горничная растерянно об этом спросила. «Как насчет того, чтобы дать себе имена? Или назови их сама? Ты же старшая горничная, правда?» «Их 63. В этой стране существует 50 комбинаций звуков. Следовательно, если использовать комбинацию из двух, можно сконструировать необходимое количество имен. Имена вроде Геру и Гугу достаточно просты, верно?» «Да ну, не могла придумать что-то более милое?» «А, принцесса, а вы не можете что-то придумать?» Она задумалась над этим. Когда Мияко время от времени играла в видеоигры, то выбирала женского персонажа. Но девушка всегда играла под настоящим именем. Видеть, как персонаж с твоим именем повышает уровень и побеждает врагов в финальном подземелье без малейших усилий, вызывало у нее чудеснейшее ощущение. «Следовать зову этого замечательного чувства тут не прокатит. Имена настолько удивительны. Поиграя в игры под своим реальным именем, поймешь». Пока Мияко гадала, что же делать, позади нее неожиданно возник свет. Она обернулась и увидела мужчину, освещаемого сзади. Он был более 2 метров росту и носил синий передник. «Господин Эгион, я правильно помню?» Эгион кивнул и повернулся к Мияко. «Так значит, новая принцесса с вами. Ее поведение весьма не сдержано». «Не заморачивайся с вежливостью, старик. И твой передник принадлежит продавцу овощей в этом мире?» Воздух налился смехом Эгиона. «Гес и я приносим запасы снаружи. И мне так полюбился внешний мир, что я живу рядом с вокзалом». «И помогаешь в овощной лавке?» В голову Мияко пришла неожиданная мысль, и она повернулась к Мойре первой и ее наряду горничной. «Это ты выбрала для них эту форму?» А что не так? Я подыскивала одежду, пригодную для готовки и уборки, и поэтому одолжила эту форму с хранилища огромной столовой поздно ночью. Не шныряй по округе, обворовывая странные рестораны!» «Успокойтесь, принцесса. Нам очень приглянулись эти наряды. Мы выглядим в них мило, разве нет?» «Я чувствую, что должна спросить, сколько тебе лет?» Мы проходим определенный уровень форматирования каждый день, поэтому мой возраст будет равен 0». «Это мухлёж. Машины долговечны. Если заменить старые части, они могут жить вечно». Затем Мойра первая повернулась к Эгиону. «Господин Эгион, вам что-нибудь нужно?» «Да, завтра утром мы отправимся наружу, так что все, кому нечего делать, должны заняться стандартными приготовлениями Гиес и Котта». «Котта?» «Это он поймал вас в полете, принцесса. Несмотря на его громадные размеры, он по-прежнему автоматическая кукла». «Вот как», — сказала Мияко, задумавшись над словами Эгиона. Когда он сказал «отправимся наружу», то подразумевал нечто большее, чем простую прогулку. «Вы отправляетесь на бой?» «Вы видели Черного Бога Войны, верно? Это он уничтожил Третий Гир, так что мы не можем его простить». «Но разве его пилотирует не человек из этого мира?» Эгион и Мойра первые переглянулись, и горничная заговорила, аккуратно подбирая слова. «Принцесса, мы не хотим убивать этого Черного Бога Войны. По ряду причин, если будет возможно, мы бы хотели его защитить». «Звучит так, словно вы говорите мне не вмешиваться». Мияка горько улыбнулась. «Когда я услышу о ситуации, различных возможностях и о том, что вы можете и не можете сделать, то действительно захочу вмешаться. Но я ничего не знаю о случившемся 60 лет назад, и я не потомок тех, кто с этим связан. Я пытаюсь не забывать, что всего лишь гость из внешнего мира». Мияка вспомнила Черного Бога Войны, увиденного прошлой ночью. Пытаясь припереть к стенке Тифона, он использовал могущественный удар молнии. Но Тифон успешно от него защитился. Дело не в том, что Черный Бог Войны превосходил Белого. Если взять в расчет разницу в строении, она предположила, что Черный на деле слабее. То была отчаянная атака. У пилота Черного Бога Войны наверняка есть свои причины. Так же, как и у людей перед ее глазами. Ей ничего не оставалось, кроме как поразмыслить над этим, и она могла сказать лишь одно. «Постарайтесь поладить». «А? Давным-давно, когда я не могла вписаться в свое окружение, кое-кто мне сказал, если не вписываешься, по крайней мере постарайся с ними поладить. Я знала, что не смогу вписаться, поэтому мне пришлось сдерживать свое желание начинать конфликты и действительно попытаться с ними поладить». «И вот так я стала той девушкой, что сейчас перед вами». Мияка горько улыбнулась. «Может, и не мне говорить, когда вы занимаетесь этим тысячи лет? Но почему бы не попытаться, если вы до сих пор не пробовали? Кстати говоря, это нотация». Она глянула вперед и обнаружила, что Эгион и Мойра Первая слегка удивленно на нее уставились. «Перестаньте на меня таращиться и нахваливайте!» «Ох да, сию ж минуту!» «Верно. Лей-лей, не жалей. И ну не смейся, когда смотришь на людей, старик». «Но вы весьма забавны. Люди в этом мире поистине забавны, принцесса». «Да хватит звать меня принцессой. Я гость, и можете называть меня Мияка. Принцессой будет жена вашего хозяина». И этим хозяином должен быть молодой мужчина, которого она нокаутировала с одного удара ранее. Он выглядел ненадежно. Но еще у него был такой же цвет глаз, как желтизна в глазах бога войны. «И как гость, у меня есть насчет всего этого парочка мыслишек. Я думаю, что попытаюсь вас немного мотивировать. Старик, раз ты торгуешь зеленью, то не мог бы завтра утром мне помочь?» «Мы завтра утром отправляемся по делу. Но если вам что-нибудь нужно, я могу оставить записку владельцу. И мы должны вернуться к вечеру, скорее всего». «Ладно, рабочий мужик, хороший мужик. И хорошая баба помогает по дому. Мойра Первая, можешь заготовить две вещи? Записку для него и документы на всех вас». «Да, сию же минуту». Как только Мойра Первая встала, Мияка сделала то же самое и прислонилась к перилам перед собой. Чтобы поддержать ее вес, металл слегка согнулся дугой. «Это на удивление податливый мир», — подумала она, глядя в ночное небо. Мияка взирала на луну, плывущую в облаках. «Завтра здесь предстоит немало дел».